Глава 16. «Из твоего описания мне казалось, что город будет куда величественнее», сказал я после того, как мы с Мириэль и десятком минотавров оказались на окраине города Дроу. Хотя окраина – неправильное слово, мы находились над городом. Он же находился где-то внизу, в туманной дымке. Словно величественный улей, в котором живут тысячи разумных пчел. Он горел миллионами волшебных огней, сотни диковинных летающих тварей кружились между башнями высотой в сотни метров. По дорогам ветвям спешили пешеходы, по широким отросткам ехали повозки, скакали рыцари и богатые горожане. И в этом мире подобное зрелище действительно могло свести с ума от восторга любого, кто не видел ночную Москву во время посадки, а вот по сравнению с 15-миллионной столицей, ну, такое. Город и в самом деле был потрясающим воображением, Воронежем на минималках. «В вашем мире есть города больше?» – с обидой в голосе спросила Мириэль. «Немного», – отмахнулся я, чтобы еще больше не расстраивать спутницу. «Столицу я увидел, в ней, очевидно, живет дракон, а где дом Гидры?» «Вон он, почти под нами», — ответила ведьма, указав посохом направление. «Видишь 9 башен, поднимающихся из одного основания. Это клановый дом. Мы сильнейший и самый прославленный род после драконов, поэтому мы живем в столице». «Понятно. А император?» «Как ему и положено, во дворце», — сказала Мириэль, показав самый центр, на то, что я изначально принял за центральный ствол. «Если ничего не изменилось за прошедшие годы. Проводник, все так?» «Конечно, госпожа». Тут же отозвался сопровождающий нас лазутчик. Темный эльф, одетый в тряпье, на удивление легко скрывался в любой тени. Будто растворялся, стоило чуть отвернуться. Это был не камуфляж. Нет, подобного не сделать обычной тканью. Тут же явно была замешана магия. «Сможешь привести нас в главный дом Гидры, не привлекая внимания?» – спросил я. «Вас?» – с некоторым сомнением переспросил лазутчик. «Это может быть проблематично. Уверен, охранные заклятия уже подействовали. Стража знает о появлении отряда минотавров. Один я проскользнуть могу, провести вас нет». «Ладно, в таком случае возьми этот амулет и пронеси его во двор дома Гидры», – произнес я, протягивая лазутчику цепочку с кулоном. «Когда будешь внутри, разбей камень и дождись реакции». «Как прикажете, владыка?» Поклонившись, сказал проводник, «к вечеру я буду там». «Значит, нужно продержаться до вечера», – кивнул я, всматриваясь в дымку, покрывающую столицу темных эльфов. «Не хочешь убраться с глаз долой? Телепортируемся на уровень выше и там дождемся результата». «Нет, я так долго этого ждала», – проговорила Мириэль с вожделением, глядя на город внизу. «Тем более не стоит упускать этот шанс. Я не прочь размяться, но если увидят тебя...» Ведьма недовольно фыркнула, отходя от края смотровой площадки. «Верное решение. Они и так знают о нашем приближении». «Вы холодны, как камень, владыка», – ехидно заметила Мириэль. «Думала, после потери Химари вы окажетесь более горячи. Почему вы ее не остановили?» «Мы это уже обсуждали», – поморщился я, активируя форпост. «Что нас там может ждать, если разведчик сумеет пробраться в город?» «Для того, чтобы оказаться в доме Гидры, совсем не обязательно туда прокрадываться. По крайней мере, раньше в этом не было необходимости. Наш дом был весьма гостеприимен, легко давал подарки и принимал их. Пусть до гостеприимства дома ведьм нам далеко, мы знаем цену болтливым языкам», – улыбнулась Мириэль. «По крайней мере, так было раньше. Если хотите уйти, самое время». «Стража, за мной!» – приказал я, открывая телепорт. Десяток минотавров как один ступили за мной к соседнему форпосту, разом потеряв в прогрессе добрых 20 километров пути. И все же я надеялся, что не зря. Если лазутчику удастся проникнуть в дом Гидры и сломать камень, нам не придется шляться по улицам. Шанс, что нас не заметят, равен нулю. Шанс, что заметят, но не заинтересуются, есть, но крайне маленький. Ну а уж если заинтересуются, обязательно придут спрашивать. И, скорее всего, вооруженной толпой. «У тебя дома такая же дурацкая ситуация, что и в клане Минотавра. Кто на трон сел, того и тапки?» – спросил я, одним глазом проверяя состояние подземелий. «Нет, да и Калак не просто так на престол взошел. На его стороне сила, хитрость и гвардия. А после нашей маленькой победы еще и народная любовь, пока он не поймет, что вы у него на задворках построили собственные укрепления». Ехидно заметила Мюриэль, прохаживаясь из стороны в сторону. Видно, что нервничала, переживала. «Не боишься, что тебя встретят совсем не так радужно, как ты того хочешь?» – спросил я. «Что будешь делать, если не найдешь союзников?» «Найду», – твердо сказала ведьма, и мне ничего не оставалось, кроме как довериться ее слову. В конце концов, наши интересы пока совпадали. Можно было послать лазутчика прямо во дворец, не размениваясь на желания ведьмы. Но что-то мне подсказывало, что сейчас стоит помочь Дроу. Я отвлекся, занимаясь делами подземелий. Тратить несколько часов впустую, когда еще так много задач, это не по мне. Прямо сейчас мана копилась для создания сердца на нулевом уровне, под ложным морем. На первом, куда отправился отряд Спартака, и на шестом, таким образом за пару дней я должен получить 9 сердец, в общей сложности. Магия создания сердца, еще недавно невообразимая, стала обыденностью. 12 маны регенерировалось в час, на создание требовалось сотня. За день я мог создать 2 сердца, если, конечно, было готово место. Единственной проблемой было расстояние между ними, 50 километров по прямой. Таким образом, можно было легко посчитать, что мы погрузились больше, чем на 400 километров в бездну. С учетом портала и сэкономленной недели пути, не слишком большая цифра. Но это если не думать о строении планеты. На такой глубине, на нашей Земле, нет ничего, кроме магмы. Здесь же жара совершенно не чувствуется. Есть нормальная гравитация, воздух, источники света и никаких признаков того, что мы глубоко под земной корой. Списать все на магию было проблематично, хотя другого объяснения у меня не было. «Что случилось?» – спросила Мюриэль, заметив, как я вздрогнул. «Все в норме», – ответил я, сосредоточившись на иконке тревоги. «Были опасения, что это объединенные армии дварфов, хоббитов и гномов напали на город распорядителя. Но все оказалось проще. Кто-то пытается разломать форпост рядом со столицей». «Если его разрушат, мы же не сможем туда телепортироваться», – поинтересовалась Мюриэль. «Или есть запасные варианты?» «Только через лазутчика», – сказал я, вливая в восстановление форпоста больше маны. Будто в ответ на это его начали бить с утроенной силой. «Это может стать проблемой. Если гонца перехватят, мы потеряем несколько дней. Идем». «А как же скрываться? Не показывать себя?» – насмешливо спросила ведьма. «Уже не актуально», – бросил я, вызывая Горыныча, пока гранатомет прятался сзади под плащом. Но больше ошибки с сокровищницей я совершать не собирался. Взяв в руки взрывной молот, я шагнул в портал и через секунду оказался в толпе вооруженных солдат. Встречали нас не хлебосольно. «Нарушитель! Взять его!» – выкрикнул командир в остроконечном шлеме. Его броня была украшена гербом дракона, ясно давая понять принадлежность к дому. Договариваться, как и оставлять свидетелей, я не собирался. Молот пошел по большой дуге. Солдаты отпрянули, натягивая луки, а в следующее мгновение первый ряд снесло мощным взрывом. Я, хотя вернее леблины во мне, управляли камнем, позволив вытянуть рукоятку на полметра, а затем вернуть в норму. Теперь уже никто не пытался разговаривать. Вооруженные короткими луками и кинжалами противники обрушились на меня со всех сторон, но тут же отступили. Как волны разбиваются о камень, так и они отхлынули от острых топоров минотавров. Капитан, видя, что наши ряды все пополняются, попробовал сбежать. Прыгнул в седло двуногого динозавра, ударил его в бока, бросаясь назад. Но когда я уже думал все, сбежал, увидел возвращающегося противника с длинным копьем наперевес. «Это ты зря», — хмыкнул я, замахиваясь молотом. В последнюю секунду наездник пригнулся к самой шее зверя, выставил копье далеко вперед, скрылся за костяным гребнем. Я понял, что не успеваю нарастить молот, противник двигался слишком быстро. Оставалось только отмахнуться, парировать удар, но в отличие от меня, враг отлично знал свое дело. Копье ударило меня в плечо, пробило толстый слой каменной брони, раскрошило несколько пластин. Прошло между звеньями и взорвалось щепками от давления. Враг едва успел выпустить оружие из рук. Динозавр резко отвернулся в сторону, ударил меня шипованным хвостом, и это стало его роковой ошибкой. Сколько весит двухметровый динозавр? Полтонны? Вполне возможно, что и целую. Сколько весит двухметровая гранитная колонна толщиной в полметра? Куда больше? Я ухватился за ударивший меня хвост, впился в него каменными когтями. Нашел упор и что есть силы дернул назад. Динозавр, взревев, плюхнулся на задницу. Я слышал, как трещит и рвется его кожа. Капитан стражи не сумел затормозить и улетел через голову скакуна, грохнулся о камни. Но надо отдать должное, почти сразу вскочил. Динозавр тоже попробовал, но вошедший в голову взрывной клин не позволил. «Вы трупы! Вскоре здесь будет весь передовой корпус императорских наездников!» — крикнул он, вытирая кровь с лица. Я с ним не спорил, только бросил под ноги гранату. Каким-то шестым чувством темный эльф понял, что нужно делать. Отпрыгнул в сторону, лег гранате ногами и закрыл голову руками. Громыхнуло знатно. Даже пол ходуном заходил, но его лишь обдало несколькими каплями кипящей лавы. Вновь поднявшись, капитан достал тонкий угловатый клинок, прыгнул на меня, собираясь пронзить в самое сердце. «И?» – спросил я, когда шпага застряла в верхнем слое наборного доспеха. «Ик?» – ответил темный эльф, выпучив от удивления глаза. За моей спиной фыркнуло от смеха несколько минотавров. Мириэль тяжко вздохнула, качая головой. Схватившись за лезвие, я начал его гнуть. Меч не выдержал и со звоном лопнул. Капитан, взревев, выхватил стилет и ударил меня в шею. По крайней мере, очень хотел. Такого я, конечно, допустить не мог. Перехватил его руку, вывернул и одним движением сломал локоть. Затем легонько стукнул по колену. Послышался хруст, нога выгнулась в обратную сторону. Взвывший наездник все еще не сдавался. Он попробовал ударить меня кулаком, сражался до последнего, но я уже не обращал на него внимания. «Всех убили?» – спросил я у минотавров. «Ваш последний», – коротко ответил один из бычар. «Прикончить?» «Нет. Скрасим вечер за беседой. Или день. Понятия не имею, что тут у вас», – сказал я, садясь рядом с капитаном стражи. «Скажи мне, друг, ты хочешь жить?» «Сдохни в муках, тварь!» Сквозь зубы ответил всадник. «О, отлично, значит, выбираешь муки, уважаю», — хмыкнул я. «Как насчет медленно поджариться на огне?» С этими словами я раскрыл ладонь, выпуская пламя. Воздух мгновенно зашипел, появилось облачко дыма. Я протянул руку, и стражник невольно попятился. С усмешкой я положил ладонь на броню всадника. Нагрудник начал ощутимо нагреваться спустя всего минуту. Раненый взвыл, и тогда я одним движением сорвал с него кирасу с драконом. «Ответишь на пару вопросов, умрешь быстро и без мучений». «Нет, сначала будут мучения, а потом ты все равно ответишь», — усмехнулся я, отряхивая с ладони пепел. «Что выберешь? Сопротивление? Отлично. Жарить или резать?» «Мне кажется, что мясо должно быть хорошо прожарено, прежде чем его есть. А ты?» «Безумные твари! Уроды!» прохрипел капитан стражи. «Прожариваем?» Снова задал я вопрос, хватая его за здоровую руку. «Хватит, прошу вас!» Взмолился гордый эльф, когда броня начала обжигать. «Что вы хотите? Я простой десятник, даже не сотник, я ничего не знаю». «И стоило тогда так хорохориться?» Усмехнулся я, вновь поднося руку. Стражник взвыл в попытках отползти. «Ладно, ладно, спокойнее, у тебя еще есть шанс». «Ты постоянно караулишь на этом направлении? Проходили здесь гонцы с пленниками?» «Да, да, проходили. Всего несколько дней назад», — ответил, захлебываясь в соплях и слезах стражник. «Мне что, вытягивать из тебя по одному слову?» — нетерпеливо спросил я, нависая над пленником. «Кто такие? Откуда? Куда отправились?» «Понятия не имею», — замотал он головой. «Минотавры, чужачка в синем и десяток охранников». С ними был посланник дракона. Стоило пройти через портал, как за ними прилетели дрейки. Больше я ничего не знаю, клянусь. «Дрейки? И часто у вас на них летают?» – продолжил я. «Нет, только личная императорская гвардия», – ответила за всадника Мириэль. «Еще одно доказательство, что нашей пленнице интересуется сам дракон. Не удивлюсь, если она сейчас в покоях правителя или в казематах палачей отвечает на вопросы». «Я должен знать наверняка», — сказал я, не отрывая взгляда от стражника. «Чужачка, как она выглядела?» Пленник улыбнулся, сжал зубы и резко дернулся в сторону. Я подумал, что он пытается сбежать. Схватил его за горло, но это было уже неважно. Стрела, прогудевшая возле моего уха, пронзила его череп, пройдя почти насквозь. Взревев, я поднялся, ища глазами виновника, и мгновенно увидел бесшумно пикирующих рептилий. Расправив свои перепончатые крылья, на нас сверху падали три дрейка, каждый с размахом крыльев в десяток метров. Всадники на их спинах осыпали нас стрелами и копьями. Несколько минотавров уже было ранено, Мюриэль спряталась за камень, скрывая свое присутствие. Я остался наедине с летающими врагами. Докинуть в них гранату нереально, они слишком высоко и быстро движутся. Оставить как есть, телепортировав подальше минотавров, весьма разумно, однако у врагов вскоре могут найтись не только обычные, но и зачарованные стрелы или копья. К тому же, если это передовой отряд, скоро появятся основные силы. Отступить, надеясь на лазутчика, самый простой и бесполезный вариант. Слишком быстро нашли наш форпост, возможно, шпион сам в казематах или давно мертв. Выругавшись, я откинул в сторону плащ, стоило оружию оказаться в руках, и пар выбился из дула. Горыныч загудел, словно настоящий дракон. Давление в камере быстро росло, и когда пар начал стравливаться, я выстрелил. 300-граммовая болванка врезалась ровно в дрейка. Взорвалась облаком осколков и осыпала всех стоящих внизу. Ящер с диким ревом рухнул между минотаврами. Наездник умер мгновенно, свернув шею при падении. Дрейк попытался сопротивляться, но одно его крыло было порвано взрывом, второе мощными ударами перерубили сразу два минотавра. Трое схватили чудовище за хвост, а затем, пользуясь положением, остальные перерубили монстру шею. Увидевшие это, стрелки взмыли вверх. Будь у меня лук со стрелами или даже арбалет, я обязательно промахнулся. Одного взмаха чудовищных крыльев хватало, чтобы отбросить в сторону любые стрелы. Вот только у меня в руках было оружие куда совершеннее. Снаряд под давлением в несколько сотен атмосфер вырвался из ствола, закручиваясь, стабилизировался, пролетел мимо всадников и взорвался у них над головами. Толстые треугольники осколков накрыли рептилий, пробили перепончатые крылья, посекли одетых в легкие доспехи всадников. Мне даже не пришлось их добивать, все сделала гравитация. Набравшие высоту дрейки рухнули с высоты в несколько сотен метров. Они ревели, принимая свою кончину, жалобными криками разрывали небеса, а затем грохнулись на окаменевшее древо, разбрызгивая кровавые брызги. «Что это такое?» — с опаской спросила Мюриэль. «Драконы недоросли», — ответил я, будто не обратив внимания на ее испуганный взгляд. Но ведьма не собиралась сдаваться. «Твое оружие, я никогда не видела ничего подобного», — произнесла Мюриэль, показав на гранатомет. «Я называю этот древний артефакт Горынычем», — усмехнулся я, не став объяснять, откуда он взялся. «Не стоит его так бояться, ведь он в моих руках». «Им ты убил божественного героя», — прямо спросила Дроу. «Не только, но в том числе и им», — ответил я, чувствуя, как от умерших ко мне тянутся потоки маны. Поглощение душ работало, я полностью восстановил потраченные в бою силы. Даже рана на плече затянулась. «Извини, но тебе не дам, ты не сможешь им управиться, как и многим другим из моего арсенала». «Владыка подземелий, собравший больше пяти сердец, Горыныч, убивающий божественных героев», — покачала головой Мюриэль. «Я возвращаюсь домой вовремя». «С чего такая уверенность?» — хмыкнул я. «Перемены», — многозначительно улыбаясь, ответила ведьма. «Ты несешь хаос перемен, и я не вправе оставлять этот хаос без присмотра». «В таком случае в твоих интересах, чтобы тебя послушали», — сказал я, чувствуя появление нового форпоста. «Руку». Мюриэль все поняла с полуслова, прыгнула ко мне, схватив за ладонь, зашипела от боли, но не отпустила, пока мы не оказались в узком коридоре. Тьма не позволяла рассмотреть, что происходит уже в нескольких метрах от нас, но прямо под ногами булькал разрубленным горлом наш лазутчик. «Девочки, а у нас новые гости!» Послышалось из тьмы шипение, клубы черного дыма стали осязаемее, и я увидел 9 формирующихся голов гидры. «Кажется, ты дома», — усмехнулся я, вливая в форпост кровь подземелья. Огненный тотем вспыхнул, выхватывая противника из темноты. Змеиные головы зашипели, одергиваясь, а затем разом бросились на меня. «Стоять!» — властно скомандовала Мюриэль. «Это мой дом».